спросил визирь, и персиянин воскликнул: «Клянусь Аллахом, я предлагаю ее султану ни за что. Это для меня обязательно». И тогда визирь велел принести деньги, и их принесли и отвесили персиянину. И работорговец подошел к визирю и сказал ему: «С разрешения нашего владыки визиря я скажу». «Подавай, что у тебя есть», — ответил визирь, и торговец сказал: «По моему мнению, лучше тебе не приводить этой девушки к султану в сегодняшний день. Она прибыла из путешествия, и воздух над ней сменился, и путешествие поистерло ее. Но оставь ее у себя во дворце на 10 дней, пока она не придет в обычное состояние, а потом сведи ее в баню, одень ее в наилучшие одежды и отведи ее к султану. Тебе будет при этом полнейшее счастье». И визирь обдумал слова работорговца и нашел их правильными. Он привел девушку к себе во дворец и отвел ей отдельное помещение, и каждый день выдавал ей нужные кушанья, напитки и прочее, и она провела таким образом некоторое время. А у визиря Аль-Фадла ибн Хакана был сын, подобный луне, когда она появится, и ликом, как месяц, и румяными щеками, с родинкой, словно точка амбры, и с зеленым пушком. И юноша не знал об этой невольнице, а его отец научил ее и сказал: «О, дочь моя, знаешь, что я купил тебя только как наложницу для царя Мухаммеда ибн Сулеймана аз-Зейни. А у меня есть сын, который не оставался на улице один с девушкой без того, чтобы не иметь с нею дела. Будь же с ним настороже и берегись показать ему твое лицо и дать ему услышать твои речи». И девушка отвечала ему: «Слушаю и повинуюсь». И он оставил ее и удалился. А по предопределенному велению случилось так, что девушка в один из дней пошла в баню, что была в их жилище, и одна из невольниц вымыла ее, и она надела роскошное платье, так что увеличилась ее красота и прелесть, и вошла к госпоже, жене визиря, и поцеловала ей руку, и та сказала: «На здоровье, Анис аль-Джалис, хороша эта баня». «О, госпожа», — отвечала она, — «мне не доставало только твоего присутствия там». И тогда госпожа сказала невольницам: «Пойдемте в баню». И те ответили: «Внимание и повиновение». И они поднялись, и госпожа между ними, и она поручила двери той комнаты, где находилась Анис аль-Джалис, двум маленьким невольницам, и сказала им: «Не давайте никому войти к девушке». И они отвечали: «Внимание и повиновение». И когда Анис аль-Джалис сидела в комнате, сын визиря, а звали его Нур-ад-Дин Али, вдруг пришел и спросил о своей матери и о девушке, и невольницы ответили: «Они пошли в баню». А невольница Анис аль-Джалис услыхала слова Нур-ад-Дин Али, сына визиря, будучи внутри комнаты, и сказала про себя: «Посмотреть бы, что это за юноша, о котором визирь говорил, что он не оставался с девушкой на улице без того, чтобы не иметь с ней дела. Клянусь Аллахом, я хочу взглянуть на него». И, поднявшись, она была только что из бани, она подошла к двери комнаты и посмотрела на Нур-ад-Дина Али, и вдруг, оказывается, это юноша, подобный луне в полнолунии. И взгляд этот оставил после себя 1000 вздохов. И юноша бросил взгляд и взглянул на нее взором, оставившим после себя 1000 вздохов, и каждый из них попал в сети любви к другому. И юноша подошел к невольницам и крикнул на них, и они убежали от него, и остановились вдалеке, глядя, что он сделает. И вдруг он подошел к двери комнаты, открыл ее и вошел к девушке и сказал ей: «Тебя мой отец купил для меня». И она ответила: «Да». И тогда юноша подошел к ней, а он был в состоянии опьянения, и взял ее ноги и положил их себе вокруг пояса, а она сплела руки на его шее и встретила его поцелуями, вскрикиваниями и заигрываниями, и он стал сосать ей язык, а она сосала ему язык, и он уничтожил ее девственность.